Он кивнул, не отводя взгляд от Ксиля. «Не стоит благодарности». Вылитая из колеи чередой неожиданных откровений, я бесшумно шла по улицам. Постепенно нарастало ощущение, что город вымер. Ни одного человека не попалось на пути, ни одного открытого дома. Словно бытие дало мне время на передышку и осмысление случившегося. Я опомнилась только тогда, когда влетела в зал, где вчера принимали Ксиля. Сейчас зал пустовал. Лишь две странные девочки с кукольно-невыразительными глазами сидели друг напротив друга, как будто в молчанку играли. Да еще перед зеркалом, в котором отражалось ночное небо, расположилась на подушке маленькая темноволосая женщина в облаке черного шифона. Интересно, она? И Кёдзи. Эфемерат девяти отражений, представилась она, не оборачиваясь, словно прочитала мои мысли. У тебя вопросы? Или ты решила присоединиться к совету? Вопросы. А это правда? Вырвалось у меня помимо воли. Что именно? Улыбнулась Эстаминиэль. Неуловимо, одними уголками губ и глазами. Взгляд ее был по-прежнему устремлен в глубины зеркальных отражений, где царила звездная ясная ночь. Что я, смелость моя сразу куда-то подевалась. Мне казалось, что я выгляжу крайне глупо. А если спрошу какую-нибудь нелепицу, то и вовсе опущусь в глазах королевы на самое дно. Я думала всегда, что ранг у меня седьмой, Равейна, или на крайний случай аж Равейна. Или Каэль, или аж Каэль. Хотя нет, на четвертый ранг я не претендовала, только если мечтала, В общем, мне сказали, что у меня первый ранг. Это правда? Выпалила я на одном дыхании. Покраснела до ушей. И вжала голову в плечи, будто удара ожидала. «Разве ты еще не осознала себя?» Королева наконец изволила обернуться. В темных раскосых глазах мелькнула искорка отдаленного интереса и погасла, как падающая звезда в ночном небе. «Странно. Впрочем, так бывает. Возможно, — она улыбнулась хитро, — вмиг став похожей на сказочную лису. Возможно, ты из тех людей, что верят не себе, а чужим словам? Что ж, тогда она резко встала, и зеркало схлопнулось в одну сияющую точку, как обычное заклинание. Да начнется совет! В зале словно солнце зажглось. От неожиданности я сощурилась. Световые линии выгнулись, образуя знакомые фигуры. Условно магические, не геометрические. Тетраграмма, луч, триграмма, сфера, снова триграмма, снова луч. Три пересекающихся треугольника. В ключевых точках стояли Эстаминиэль, спокойный, будто до тех пор они просто скрывались, но слышали весь разговор, и начало совета не стало для них неожиданностью. Я находилась в центре четырехлучевой звезды, пока пустой. «Приветствуем новенькую», — улыбнулась Кёдзи. Она оказалась одной из вершин совмещенных треугольников. «Все правильно, она одна из девяти сестер Иллюзиона». Вернее, эфемерата девяти отражений. Пора бы уже привыкнуть к правильному названию. Давно среди нас не появлялось подобных тебе. Тея Натия. Мы рады. Дей Натия, свет и тьма. О, бездна. Сколько лет прошло с тех пор, как погибла Шивари? 50, 60, задумчиво продолжила Икёдзи. Она была молода, почти как ты. Эстаминиэль света и тьмы не живут долго. Ваша судьба — всегда бежать за бурей, а настигнув ее, гасить. Я судорожно сглотнула, но в горле пересохло, будто песка наелась. Да, Дей Анатия ходило много слухов. Те темные светлые, у кого ранг был низким, просто вечно влипали в неприятности, как мамина подружка Айч из Приграничного. С увеличением силы проблем становилось больше. Если сравнить мир с человеческим организмом, то Дей Анатия были бы лейкоцитами. Они также устремлялись навстречу захватчикам вирусом. Например, древним. «Хочу домой», — вырвалось у меня искренне. По залу разнесся шелестящий смех. «Зачем отрицать свою суть, девочка?» — пропела одна из триграмм искусств, черноволосая девочка-подросток в накидке понча. «Не хочу быть лейкоцитом», — рвалось у меня с языка. Хочу быть какой-нибудь маленькой, бесполезной косточкой, про которую человек за всю жизнь обычно не вспоминает. Все это было ужасно неправильно, хотя и логично. У меня не наблюдалось с детства склонности ни к одной из сфер, а значит, ко всем понемножку. При инициации я находилась в фокусе звезды и поэтому не могла скатиться в одну из активных стихий. Эфемерат девяти отражений – это особый образ мыслей, как у Айни, например. Способностей к искусству у меня нет. Но почему не жизнь или смерть, к примеру? Тогда я могла бы стать целителем, как Дэриел, и учиться у него уже по-настоящему, а не только алхимии и общим заклинаниям. Вот мама и стиль сферы смерти. Часть ее способностей передалось и Хилкару, поэтому он учится на факультете некромантии. Но Элин может лечить людей прикосновением, как Дэриел. А сфера света и тьмы – это просто яд, которым травят крыс других планов. Темная кровь – это абсолютный растворитель. Свет разрушает сами связи между предметами и явлениями. Не хочу этот дар. Внутренности у меня скрутило от отчаяния. Все равно, что узнать, что у тебя неизлечимая болезнь. Что ж, неудивительно, что северного князя привела именно ты, — улыбнулась между тем танцующая. Кажется, она была рада тому, что я оказалась из Таминиэль сферы света и тьмы. Все Дэй, Анатия беспокойные. Шивари тоже была такой. Но я не хочу, — перехватила дыхание. Тогда не используй силу, — равнодушно предложила пожилая дама в черном из сферы души. Не учись ее контролировать. Живи, как обычный человек. Но рано или поздно она сама тебя найдет на это. Эстаминиэль Арнейд. И мало тогда никому не покажется. Арнейд? Эхом переспросила я, чувствуя, как подкатывают слезы. Шивари так называла себя. Арнейх. Та, что отрицает тьму или ночь, отрицающая себя. Замечательно. Но хоть что-то общее есть у нас теперь с Ксилем. Он Шакая Ар, хозяин ночи, а я теперь буду отрицающая ночь. То-то мы характерами не сходимся. Улыбка у меня вышла немного нервной. Вижу, ты уже оправилась от шока, с едва заметной иронией спросила Риан. Хотелось бы знать, а остальные девочки тоже стали Эстаминиэль? Насчет Феникса я бы не удивилась. Этна тоже весьма вероятно, хотя ей пророчили и стиль. Но Айни Джаян... Они определенно были ранка Каэль. Кайе, буквально та, что твердо стоит на ногах, но не более того. Не хозяйка и стиль, и уж точно не госпожа всего сущего. Но если Феникс своей силой при инициации вытянула до первого ранга и меня, самую слабую, то уж остальных-то точно. Представляю, что сейчас творится в осажденном зеленом. Четыре необученные Эстаминиэль в замкнутом пространстве. Жителям не позавидуешь, и тем более инквизиции. Пока я размышляла, Риан обвела взглядом зал и предложила. Раз уж мы все здесь собрались, думаю, есть смысл дослушать конец этой истории. Кто-нибудь сходите за северным князем и этим, как его, вторым в общем. За ними уже послали госпожа, тихо ответил невысокий парень с растрепанными волосами. Скорее всего, один из искателей, маг на побегушках. Ваша внучка приведет их. Танцующая нахмурилась. И что ей на месте не сидится? Сказала же, не лезть в неприятности. Опекать девочку. Ох, Элани, Элани, пробормотала она. Я встрепенулась, услышав знакомое имя, но не успела додумать интересную мысль насчет рыжеволосых бардов без капли магического таланта и не слишком похожи на них Эстаминиэль, как двери зала бесшумно распахнулись, и на пороге появились князья в сопровождении Элани. Она аккуратно прикрыла створки и также незаметно уселась на один из подоконников, затененный плетущими растениями. Князья прошли в центр зала. Я заметила, что Тантаэ, несмотря на свой явно доминирующий статус, держался чуть позади, предоставляя Максимилиану право вести переговоры. В руках у пепельного князя, сейчас больше напоминавшего квалифицированного исполнительного секретаря, чем воспитателя Ксиля, была аккуратная стопка бумаги, от старой пожелтевшей до совсем новой, а еще небольшая коробочка. Риан сделала знак рукой, чтобы я подошла к Шакаяр. Энтузиазма это у меня не вызвало. Не то чтобы работать в связке к Силям было неприятно, но вчерашнее происшествие, когда я слишком глубоко зацепила чужие эмоции, по-настоящему напугало меня. Хорошо еще, что Максимилиан все вовремя понял и ограничил контакт. Да и ночевать после очередного погружения в память опять придется в его комнате. А этого, в свете того, что рассказал Тантаи, мне совсем не хотелось. Если мама узнает... Максимилиан, очевидно, считал мои мысли и успокаивающе улыбнулся. А потом, как будто, между прочим, обратился к королевам. «Обязательно и сегодня слушать меня через посредника Равину. Вы все еще не доверяете?» Он не напирал, не угрожал, не жаловался, просто интересовался. «К сожалению, обязательно. И речь тут идет уже вовсе не о доверии», — с явным сожалением качнула головой Риан, которая снова взяла на себя обязанности парламентера. «О чем же тогда?» — полюбопытствовал князь. «О лучшем понимании ситуации», — неожиданно ответила одна из девушек, стоявших рядом с Экёдзи. «Двуликая сфера души», — указала она на пожилую даму в черном рядом с Риан, «сохраняет в своей памяти подробную кальку записываемых событий. На ее основе мы, эфемерат девяти отражений и триграмма времени, составляем нестатичную модель произошедшего. Решение по вашей просьбе, князь, во многом зависит от того, каким будет развитие этой модели». «И обилие правдивых и эмоциональных деталей сыграет мне на руку», — задумчиво продолжил Максимилиан.